20. Моя смена в кафе сегодня вечерняя. Я унесла сонную Шуанг наверх, посадила рядом с Кэт, отобрала у той стакан, пошарила по закромам. Початую бутылку виски унесла в кухню. Лисы за стойкой уже не было. Велела девчонкам пораньше лечь спать, надела ролики. Опаздываю. Нужно было договориться с Полем насчет завтрашнего дня, заказать угощение, как-то поговорить с Алексом. Ехать к нему поздно, хоть бы догадался прийти сам. Догадался. Улыбался, но через силу. Ты ж хотела лететь в 15-ю, я ждал. Нельзя нам часто встречаться, тем более лететь куда-то, тина сечет. Не полетишь? Не говоришь же, что я с братцем. Да уж, слетала. Нечего сказать. Что с тобой? Не заболела? Пришлось заставить себя радостно улыбнуться. Завтра день рождения, Шуанг. Не забудь. Не забуду. Алекс протянул руку, словно хотел дотронуться до моей головы. Прости, я отодвинулась. Поезжай домой. Сейчас народ потянется. До завтра. До завтра. Невесело, ответил мой друг. В кафе Лис не пришел. Вернулась я поздно. Не заглядывая на кухню, поднялась к себе, залезла под горячий душ. С мокрой головой, в халате, усела за мольберт. Сначала я нарисовал его в полный рост. В белом костюме, может быть, не столь изысканном, но, на мой взгляд, симпатичном. Ему бы не понравилось, без особого шика и кружев. Потом подумала. Вдруг у них белый цвет по-прежнему считается цветом траура? Добавила красного и желтого, цветочки, полосочки, красотища словом. Вроде как вышивка. Лицо вспоминала, строгое, не улыбающееся. Нарисовала и долго рассматривала. Все, как тетки говорили. И глаза огромные, чуть вытянутые к вискам. И скулы высокие. Нос с небольшой горбинкой, четкий овал узкого лица, рот, губы. Надо что и говорить. Хороши и губы. Ладно, согласна, согласна. Очень красивый, только... Улыбка не получалась. Я стирала, рисовала снова, снова стирала. То полный дебил выходил, то младенец без зубы. Я не видела Лиса улыбающимся. По-настоящему, от души. Ухмыляющимся, да, и то редко. Часа через два рухнула в постель и сразу же заснула. Утром пришел посыльный от Ника с букетом цветов и подарками для Шуанг. Я расставила букеты в гостиной, заглянула в небольшую уютную комнату, в огромном окне, который был виден и слышен, лес. Шуанг не спала. Лежала, глядя в расписанный узорами потолок. На меня она не посмотрела. Я закрыла потихоньку дверь, сунулась в соседнюю комнату. Кэт не спала тоже, понуро сидела в кресле. — Поздравляю! Ник прислал кучу подарков. — К черту твоего Ника! — Кэт мрачно уставилась на меня. «Твоего Ника?» — поправил я. «Виски верни». «И не подумаю. Впрочем, вечером идем в кафе. Тебе нужно связаться с Ником, пригласить его и Шуанг на праздник». «Видеть его не могу». «Хорошо, это сделаю сама». Ник не очень охотно, но согласился прилететь на вечер. Я вытолкнула Кэт в спа-салон, надеясь, что там не напьется при посторонних. Отыскала в гардеробной ненадеванное платье, которое не так давно купила себе Кэтрин, подобрала к нему туфли. Шуанг еще лежала. Но в этот раз посмотрела на меня. «Ты помнишь, какой сегодня день?» Я прижала к себе девочку. Шуанг смотрела на дверь. «У тебя сегодня день рождения. Ты помнишь, как в прошлый раз тебе подарили панду? И куклу, еще много всего?» «Лей подарил Шуанг панду». Насколько я помню, Лис ничего не подарил. «Да, наверное», — заявил я. «Нет, сегодня я просто заставлю братца лично вручить что-нибудь ребенку. У меня тоже есть для тебя подарок». Я взяла Шуанг за руку, и мы пошли в мою комнату. «Закрой глаза». Я повернула к девочке мольберт. «Ап!» Шуанг ахнула. «Лис в разноцветном костюме, из голливудской, как говорили когда-то, улыбкой». Не могу сказать, что при этом лицо его получилось очень счастливым, надеясь, братец не увидит мое творчество. А теперь остается только найти рамку. Можешь повесить это у себя в комнате. Лис, конечно, спал в норе, завернувшись в покрывало. Сегодня в норе было прохладно. Я присела на край ящика, зажгла паучка, подкинув его вверх. Спит изверг без задних ног. Долго смотрела на его лицо. Подумала впервые, каково ему в этом гадюшнике. Вспомнила Тедди с ярко-красными накачанными гелем губами, как, обхватив за плечи Майка, он не сводит глаз с Лисы, а тот сидит чуть в стороне, прикрыв глаза, пребывая в мысли где-то далеко, на Тайване своем любимом. Хотел бы я знать, где он прячет награбленное. — Эй, ваше высочество, просыпаться пора? Лис не шевельнулся, но сопеть перестал. — Золотишко-то где прячешь? — Там, чуть помедлив. Лис высунул руку из-под одеяла, указывая на ход, ведущий в гараж. Могла бы сама догадаться. И когда час икс? Какой час? Когда на Тайвань свой рванешь? Скоро, но не сейчас. Лис сел, скрестив ноги. Посидел с закрытыми глазами. Еще одно дельце осталось несделанным. Открыл глаза. Будто не спал вовсе. Приблизил свое лицо к моему. Отцовское поручение не выполнил насчет внука. Уставился, не мигая, и тут меня затрясло, да так что руки заходили ходуном, а зубы начали отбивать чечетку. Нельзя так говорить, нельзя, нельзя. Я пыталась еще что-то сказать, но не могла. Промычала нечто раздельное и провалилась в темноту. Очнулась завернутая, как в кокон в одеяло, и мокрая. Перепуганный лис сдуру облил меня водой с головы до ног. «Холодно!» Лис вдруг быстро обхватил меня руками, прижал к себе. «Все, больше не буду. Лиза, Лиза, Лиза, что ты не будешь?» Лис молчал, уткнувшись в мое плечо. Тяжело дышал. Я пытался освободиться. «Шуанг там одна!» Он поднял на меня глаза. Прижался щекой к моей щеке и на ухо зашептал что-то сбивчиво на своем родном, горячее дыхание обжигало. «Одеяло, я похожа на гусеницу!» Нехотя разжал объятия. Раскутало меня, робко и виновато поглядывая. «И это лис? Это лис смотрит на меня такими тревожными, лихорадочно блестящими глазами? Не лис, лисенок какой-то!» «Лиза!» «Шуанг, страшно!» — девочка заглянула в отверстие. «Осторожно, солнышко, я иду». «Нужно идти». Забравшись на скобу, оглянулась, лис сидел, опустив голову на руки, прошептала. «Ты не забудешь сделать ей подарок? Пожалуйста».